Глава 7. Клеопатра и Антоний шли рука об руку к входу в город мертвых. Вокруг покачивались бледные с черными прожилками березы, напоминающие кости гигантов. За ними следовали тысячи тихо бормотавших голодных призраков. Когда они приблизились к воротам, Клеопатра содрогнулась, охваченная страхом. Ей послышалось негромкое эхо рыка Сахмет, призывавшего ее вернуться назад. Полный гнева и алчности голос богини доносился даже туда, где ей не поклонялись. Клеопатра вспомнила о детях, оставшихся в верхнем мире, и, вопреки собственному желанию, о Сахмет, одинокой и страдающей от голода. Клеопатра взглянула на Антония, и вдруг поняла, что не в силах выговорить ни слова. Ведь она не имеет души. Все ее существо настаивало на том, что она не принадлежит ни к одному из подземных царств. Она едва сдерживала желание повернуться и бегом броситься к реке Ахеронт. Однако она осознавала, что мир живых не желает видеть Клеопатру. На земле она находилась в плену Серебряного ларца, стены которого внезапно ощутила вокруг себя. «Мне здесь не место», — наконец пробормотала она. Она не призналась, что страстно желает того, что сама же ненавидит. Половина ее души принадлежала Сахмет. Клеопатра еще жаждала тьмы и ярости, мщения и кровопролития, всеобщего уничтожения. Как она могла желать подобного? Аид застыл в холоде и безмолвии, но тут она была свободна. Почему тоскует по своим врагам? «Мы вместе», — произнес Марк Антоний, обняв ее за плечи. «Со мной тебе ничто не угрожает». Он единственный, кто когда-либо видел ее душу, и она доверяла только ему. Муж привлек ее к себе, коснувшись ее тела под рваным покрывалом. Она неуверенно провела пальцами по его груди. Рана не исчезла, но царица не чувствовала ее на ощупь. Антоний приподнял Клеопатру и поцеловал. Внезапно ей показалось, будто ничего не изменилось. Наверное, ей просто приснился кошмар. Губы его были ледяными, но она забыла обо всем. Клеопатра прижалась к Марку Антонию, гладя его волосы и перебирая пальцами сидеющие пряди. «Еще не конец», — прошептал он, целуя ее веки. Она вспомнила, как говорила мужу то же самое в Александрии. Странно, с той поры будто минула вечность. «Ты пойдешь со мной?» — спросила она. «Куда угодно, что бы ни случилось». «Я тебя не брошу», — ответил он. «Никогда». Она поцеловала любимого. Его руки поддерживали ее и ласкали одновременно. Пусть ее оставит призыв, эхом отдающийся в ушах и приказывающий вернуться в Рим. Антоний снова был с ней. Лежа на замерзшей траве и подставив горло его губам, она поняла, что сделает все ради него. Сверху падали снежинки, которые сразу же таяли. Ветви берез покрылись инеем. Муж заключил ее в объятия, отдаваясь ей без остатка. Он догадался, кто она, и сделал свой выбор. Деревья склонились к ним, давая укрытие. Трава стала мягче, превратившись в удобное ложе. Блуждающие духи Аида подплыли ближе, привлеченные внезапным теплом, словно кто-то зажег огонь посреди подземного мира. Вскоре Клеопатру и Антония окружали сотни бледных теней, которые ошеломленно смотрели на них. Они были потрясены, что среди тьмы Аида возникла любовь, и эти двое сплелись в объятиях в самом сердце страны мертвых. Наконец, перед глазами Клеопатры вспыхнули тысячи звезд, голова упала в снег, тело обмякло. Антоний застонал, убыстряя темп. «Я люблю тебя», произнес он, заключив лицо любимой в свои ладони и глядя ей в глаза. Каждый лишился части своей сущности. но они были вместе и намеревались ходатайствовать перед властителями Аида. Нужно попытаться вернуть Ка.